Глава 50. «За встречу!» Агата первой протягивает бокал с коктейлем, предлагая нам с Диной присоединиться. Долгожданная суббота, вечер. Я все-таки пришла и даже без опозданий, хотя девчонки уже настроились ехать ко мне домой и чуть ли не силой меня оттуда вытаскивать. Шутили, конечно, как строили коварные планы под названием «Строптивая Лия» в ночном клубе. «Негодяйки!» – смеялась я в ответ, слушая их щебетанье. Они занимают слишком много места и в моей жизни, и в моем сердце, чтобы я на них обижалась. Да и с клубом они тоже правы. Мне надо развеяться. Тем более повод такой приятный. С четверга мы с Диной так и не успели встретиться. Лишь парой фраз обменялись по телефону. «Я надеюсь, ты там себе англичашку нашла?» Агата приподнимает одну бровь, глядя на нашу подругу, а та закатывает в ответ глаза. «Англичанина, балда!» Дина смеется и мотает головой из стороны в сторону. «Кто о чем? А наша Агата все о женихах». «Ну о ком еще думать в 18 лет, а?» Милая Агатушка кривится, на что мы с Диной в ответ смеемся. «Раз не нашла, будем искать тебе здесь». «И вправду, нафига нам англичашки сдались? Смотри», – кивает в сторону бара, – «какие у нас тут красавцы водятся». Не знаю, зачем туда смотрю я, но тут же застываю на месте, а рука с бокалом так и зависает в воздухе. «Да уж, погуляли, что называется. Интересно, а как тут Денис оказался? Сам догадался или кто подсказал?» «Лия, ты чего зависла?» Дина легонько толкает меня в плечо, и я отмираю, переводя на нее взгляд. «Да вот сижу и думаю, что с нашей красавицей сделать?» Киваю в сторону Агаты. «По шее ей настучать или...» «Не надо по шее!» Агатушка перебивает мою пламенную речь. «Я хотела как лучше». «Девушки, добрый вечер». Раздается рядом со мной, и мы втроем переводим взгляд на Дениса. «Не против, если присоединюсь к вам?» Я молчу, а подруги смотрят на меня в ожидании моего ответа. Истерики, конечно же, закатывать не в моих правилах, но Агата могла бы и предупредить, чтобы я сейчас не краснела и полной дурой себя не чувствовала. Я так понимаю, что возражений нет. Денис заставляет Агату подвинуться и усаживается на диванчик рядом с ней. «Что заказывать будем?» «Мы как-нибудь сами». Я кривлюсь, но парень игнорирует мои слабые попытки сопротивления. «Девочки», переводит по очереди взгляд с Агаты на Дину и на последней останавливается. «Кстати, Денис», протягивает девушке руку, а подруга в ответ пожимает. «А вы, как я понимаю, Дина, у которой Лия недавно ночевала». «Вот черт! Я же забыла ее предупредить! И сейчас ее удивленный взгляд и круглые глаза выдают мою подругу с головой! Ладно, терять-то мне все равно нечего, так что придется сдаваться, а то сейчас девочек заиками сделает, если и дальше будет все секреты и тайны рассказывать». Лия недавно пряталась от назойливого кавалера на втором этаже. Нагло ехидничаю, на что Денис усмехается. «Я так и подумал», кивает в подтверждение своих слов. «Какой догадливый!» Еще и деда врать заставила. «А нечего было цирк посреди универа устраивать! Я же хочу извиниться, но ты не даешь мне ни единого шанса!» «Мы вам не мешаем?» Девочки произносят одновременно, на что мы с Денисом также синхронно, а главное громко выдаем. «Нет!» Слава богу, умничает Агата, пока мы сканируем с парнем друг друга взглядами. А то уж мы подумали, что нам лучше уйти. «Сидеть!» Командую я боковым зрением, наблюдая, как Дина пытается встать. «Я в туалет», – шепчет мне на ухо, – «но так просто меня не проведешь. Я знаю ее с детства, ведь она прекрасно догадалась, кто такой Денис. Имя парня я-то ей сказала, ошибиться тут и вправду сложно. Вряд ли второй Денис найдется, чтобы вот так нагло припереться, усесться с нами за столик, еще и пытаться отношения со мной выяснять». «Не ври», – довольно резко выдаю подруге, все еще не отводя взгляда от Дениса. «Ну, хоть потанцевать можно?» Все так же негромко произносит Дина, а меня осеняет мысль, как взять небольшую паузу, чтобы выдохнуть. «Потанцевать можно». Киваю и первый поднимаюсь со своего места. «Не скучай!» Делаю Денису ручкой и вместе с девочками направляюсь на танцпол. Народу еще не очень много, но с каждой минутой прибывает все больше и больше. Некоторые девчонки танцуют, и мы с подругами к ним присоединяемся. Можно пока выдохнуть. Чувствую, сегодня будем мириться с Денисом. Я, конечно, слегка повыделываюсь, чтобы уж наверняка впечатлился, а после Боже, какая встреча! Сначала я чувствую, как кто-то хватает меня за попу, а после мерзкий мужской голос прямо над ухом. Только не это. Сидоренко, чтоб его черти драли. Еще я не совсем трезв. А за столом Денис, это точно глобальная катастрофа века. Я перевожу взгляд на наш столик. Пусто. Да как же так-то? Надеюсь, мой любимый все-таки не видел, как этот недоумок хватал меня за задницу.